Глава 23. Стараясь сохранить на лице спокойное выражение, я встала. Божечки, а чего ж так коленки-то трясутся? Как будто Баринов может мне что-то сделать. Он же не муж мне. В смысле, не настоящий. Чего бояться-то? Но страшно было, жуть. А вот и наш кошелек пожаловал. Совершенно по-хамски поприветствовал Максима Олег. У меня упала челюсть. Он что, вообще без тормозов, что ли? Бессмертный? Но потом мне стало еще страшнее, потому что я увидела, как на скулах Баринова ходят желваки. И даже замаха не успела увидеть. Только моргнула один раз. Распахнула ресницы уже под задушенный всхлип Олега и грохот падающего легкого столика. «Максим!» Баринов раздраженно тряхнул окровавленными пальцами. «Опять!» У меня закружилась голова от ужаса. «Ты с ума сошел?» Я бросилась Максиму на грудь, упала на него, обхватила за широкие плечи. Мужчина был как камень. От него несло яростью, бешенством. Синие глаза горели гневом, а ноздри раздувались от резкого дыхания. «Максим, прекрати!» Я вцепилась в рубашку пальцами. «Он этого не стоит, пожалуйста!» Но он просто оторвал меня от себя. Отодвинул, как мешающую мебель. Я закрыла лицо ладонями. «Мамочки, что же будет теперь?» Фиктивный муж склонился над вяло шевелящимся на полу Олегом, схватил его за шиворот, перевернул. Я увидела, что нос одногруппника четко свернут на сторону, лицо залито кровью. «Если ты, сука паршивая, еще хоть раз подойдешь к моей жене, я тебя удавлю, клянусь. Даже не смотри в ее сторону, понял меня, гнида?» «Понял!» Он встряхнул его, дождался почти неосознанного кивка и просто выпустил. Олег опять свалился на пол, как мешок. «Идем». Меня уцепили за ладошку и потащили по дорожке к отелю. Я ковыляла за ним в новых туфлях, как раненая лань. Но сейчас он даже не подумал притормозить. Тащил меня так, словно мы на пожар опаздывали. «Максим, твою мать!» Мы зашли за высокую зеленую изгородь, и я уже не выдержала. «Что?» Резко поворачиваясь, рявкнул он. Я опешила. «Черт, а он ведь действительно страшно психует. Но, блин... «У нас ведь просто сделка!» «То!» — сорвалась я в ответ. «Какого хрена ты устроил?» «Я сказал тебе сидеть в номере!» Сквозь зубы процедил он. Надвинулся на меня огромной злющей скалой, заставил отступить на шаг назад. 2 часа всего, Катя! 2 часа спокойно посидеть! Я сказал тебе, чтобы ты даже не подходила к этому уроду!» «Не было такого!» Он на секунду прикрыл глаза. Выдохнул медленно, словно сдерживал своих внутренних демонов. А у меня тряслись поджилки. Нет, я не боялась, что он меня ударит, как Олега или что-то подобное. Он не такой. Но его реакция на нашу встречу с одногруппником говорила сама за себя. Он взбесился. А я испугалась другого. И моя душа выбрала самый верный, проверенный поколениями женщин до меня, вариант. Сама того не ожидая, я скривилась. Веки зажгло горячими слезами. Вызывая еще больший приток соленой жидкости, защипала слизистую. Я громко всхлипнула и разревелась. «Котенок!» Баринов растерялся. В его голосе больше не было недовольства. Я размазывала слезы по щекам. «Иди ко мне!» Меня втиснули лицом в твердую грудь, обняли, стали поглаживать по шее, под волосами. «Ну, ты чего? Испугалась?» «Да!» Провыла я в его рубашку. «Если опять полиция, Максим, я больше не выдержу!» Он прижал меня к себе крепко-крепко. Я чувствовала его поглаживание. Слышала, как стучит большое сердце под рубашкой. И невольно затихала. Замирала в сильных руках. «Котенок, тебе нет смысла переживать. Любые вопросы с полицией я решу. В прошлый раз ты вообще зря поехала туда. Непослушная моя кошечка». Его улыбку я ощутила кожей. «Скажи мне, зачем ты согласилась встретиться с этим мудаком?» «Блин, это же не я согласилась с ним встретиться. Это он согласился встретиться со мной. Инициатор — это я». Я выдохнула и бросилась, словно в омут. «Максим, я сама назначила ему встречу». Он резко отстранил меня, взял за плечи и заглянул в глаза. «Зачем?» «Потому что я боялась». Я громко проглотила слюну. «Нужно рассказать. Я честная. Я не хочу ему врать. потому что у нас договор. Максим, я такая дура. Но я не могла иначе, правда. Он же знает, что месяц назад я была незамужней. А тут вдруг ты. Олег работает с твоими конкурентами. Я хотела его попросить, чтобы он ничего не рассказывал. Вообще не упоминал, что мы с ним знакомы. Попросила? Синие глаза были темными. Не успела. Я как мартышка перед удавом. Он меня завораживал, и я залепетала. Максим, прости меня, пожалуйста. Наверное, тебе нужно было найти себе другую помощницу. Да точно, нужно. Я только и делаю, что творю какую-то хрень. И постоянно тебе мешаю. Делаю все не так, как тебе требуется. Я не хочу навредить твоему бизнесу. Не хочу. И сорвать твою сделку, и опозорить тебя перед... Котенок. Останавливая поток слов, он встряхнул меня за плечи. А... Ты можешь не бояться ничего. Его глаза были серьезными. Совсем ничего, понимаешь? И никого. Просто запомни это, и жить станет легче. Почему? Я не задала этот вопрос голосом. Он прочел его по губам. Потому что у тебя теперь есть я, котенок. Я все решу.